Глава 51. Тестирование ценности. Потребители не обязаны покупать наши продукты, а пользователи — выбирать новую фичу, предложенную вами. Люди будут делать это лишь в случае, если увидят в них ценность. То же самое можно сказать и по-другому. То, что кто-то может использовать наш продукт, еще не означает, что он решит это сделать. Повторите себе этот тезис, когда пытаетесь убедить клиентов или пользователей переключиться на ваш новый продукт с того, которым они пользуются. Очень многие компании и продуктовые команды думают, что им достаточно всего лишь предложить потребителю приблизительно тот же набор функций, обеспечить паритет функциональных возможностей, а потом недоумевают, почему их продукт не продается даже по цене ниже той, что люди платили до появления их детища на рынке. Чтобы мотивировать потребителя раскошелиться на ваш продукт и пережить все сложности перехода со старого привычного решения, он должен воспринимать ваше предложение как нечто значительно лучшее. Иными словами, я хотел донести до вас мысль, что хорошие продуктовые команды огромную часть времени уделяют созданию ценности. При наличии ценности можно улучшить и все остальное. В противном случае не имеет значения, насколько удобен, надежен и производителен наш продукт. Ценность программного продукта состоит из нескольких составляющих, для каждой из которых применяются особые методики тестирования. Тестирование спроса. Иногда довольно трудно определить, есть ли спрос на то, что мы хотим создать. Возможно, нам под силу найти потрясающее решение проблемы, но волнует ли она потребителей? И если да, то в достаточной ли степени, чтобы они купили новый продукт и стали им пользоваться? Стоит отметить, что такой подход к тестированию спроса относится к продукту в целом, в том числе к отдельным функциям уже существующего продукта. Нельзя просто предположить, что спрос на наше предложение есть, хотя нередко это действительно так. Ведь наши продукты выходят на уже существующий рынок, где спрос уже продемонстрирован, а часто даже и оценен. Настоящая трудность — это предложить решение, ценность которого будет очевидна выше всех его альтернатив. Качественное тестирование ценности. Самый распространенный тип качественного тестирования ценности сосредоточен на отзывах. Нравится ли идея клиентам? Готовы ли они за нее платить? Решат ли ее использовать? И главное, почему нет? Количественное тестирование ценности. Нам нужно протестировать эффективность многих продуктов. Насколько успешно они решают проблему ради избавления, от которой создавались? Для одних типов продуктов такая оценка в высшей мере объективная, количественная. Например, мы можем измерить полученный благодаря рекламным технологиям доход и без особого труда сравнить его с тем же показателем других рекламных технологий. Но для других типов продуктов, например, игр, такая оценка будет намного менее объективной.